В тот миг, когда я с самодовольным видом закрыл глаза, начался изумивший меня феномен. Тело Ханекавы продолжало превращаться. Все ближе к кошке. Руки и ноги покрылись белым мехом. Клыки и когти снова стали аномально длинными. Теперь она была похожа не столько на кошку, сколько на белого тигра. Прежде чем свеча догорит, пламя разгорается ярче. Точно так же проявлялась сущность мартовской кошки. Настолько сильно, что она могла захватить Ханекаву. Хоть она и была мелкой рыбешкой, низкоуровневым чудовищем, она все равно оставалась настоящим Кайи. Умирающая кошка теперь разрывала, насиловала разум Ханекавы. Разъяренная болью от раны, она царапала Ханекаву. Из-за того, что демонический меч отделил Ханекаву от мартовской кошки, их союз начал распадаться. Крик Ханекавы мешался с визгом кошки. Они перекрылись и синхронизировались. Я не мог спокойно умереть под аккомпанемент их криков. «Что ты делаешь, кошка?» «Это неправильно. Что ты будешь делать, если навредишь Ханекаве? Ты забыла, зачем вселилась в Ханекаву? Почему ты позволила Ханекаве поглотить себя? Или твоя кошачья память просто не сохранила этих воспоминаний? Это было не кошачье желание. Это не было ни похоже, ни не похоже на тебя. Ты так беспокоилась о Ханекаве. Так сильно, что протянула ей кошачью лапу помощи. В японском есть выражение о ситуации, в которой ты будешь рад даже кошачьей лапе помощи. Потому что она не жалела тебя, даже когда ты лежала на дороге. Она подчинилась правилам, морали, абсолютно безэмоционально. Ты так сказала, и это правда. Но это не все. Даже в моем случае, когда я стал слугой вампира и перестал быть человеком, Ханекава вообще меня не жалела. Она не жалела меня. Она не пощадила меня. И она не сочувствовала мне. И не смотрела на меня сверху вниз. Она смотрела на меня как на равного. Точно. Мартовская кошка. Умрем мы на улице или станем слугами вампира? Мы не жалкие! Я знаю. Это не каприз. И не возвращение долга. Ты стала слишком похожей на Ханекаву. И вот почему. Почему ты должна отпустить ее? Остановиться. Прямо сейчас. Прошу, остановись. Услышь мою просьбу. Если это продолжится, я умру не ради Ханекавы. Глупый слуга. Если столь грубо отключить питание, естественно, машина сломается. Внезапно у меня начались слуховые галлюцинации. Слишком больно. На грани смерти я начал слышать всякое. И это был даже не мистер Розетти. Слуховая галлюцинация, в которой она ругала меня. Более того, слуховая галлюцинация – самый правильный термин, потому что в тот же миг я заметил, что она появилась над моей головой. Настолько внезапно, что вопрос был не в том, сколько она там была, а в том, была ли она там вообще даже сейчас. Неопределенная сущность, Кайи, но она молчала. Это мучительная... Нет, это демоническая девочка. Тень бывшей Кишот Ацерлаурион Харт Андерблейд. Златовласая, златоглазая маленькая девочка. Она не могла говорить. «Если бы ты был так же хорош, как Мусаши Миямото, ты мог бы пользоваться веслом вместо меча. Но ты – полная противоположность. Как абсурдно ты обошелся с моим мечом!» «Ты приготовила Скайи сашими». Я думал, эта разговорчивая галлюцинация продолжится. Но с хлопком, абсолютно безумным движением, она оторвала собственную левую руку. Как будто это была часть пластиковой модели. Конечно же, ее рука не была частью пластиковой модели, так что из раны полилась темно-красная кровь. Эта картина напомнила мне меня самого 8 дней назад. Девочка-вампир взмахнула своей левой рукой, держа ее правой, и облила мое тело своей кровью. Как я уже говорил, кровь вампира обладает исцеляющими свойствами. Более того, это была кровь девочки-вампира, когда-то бывшей чистокровным благородным вампиром. Эффект был мгновенным. Из раны в животе, как хвост ящерицы, отросла нижняя половина тела. В то же время в центре комнаты моя нижняя половина, пронзенная демоническим мечом, исчезла, будто бы испарилась, оставив лишь одежду. Обувь и демонический меч Кокуро Ватари. В любом случае, как я мог так восстановиться, когда она должна быть тенью себя? Понятно. Я сразу нашел ответ на свой вопрос. Во время Золотой Недели я как-то умудрился перекормить ее кровью. Перестарался, находя разные предлоги для того, чтобы напоить ее. Даже после того, как я получил катану, я заставил ее выпить еще. Не для того, чтобы выразить благодарность, а в качестве прощального подарка. И вот почему. Вот почему сейчас происходит то, что происходит. Именно по этой причине. Она вернула себе слишком много вампирских сил. Не так много, как на весенних каникулах, но вполне сравнимо. Столько, что поглощение энергии мартовской кошки было ей безразлично. Я просчитался. Я слишком полагался на интуицию, когда поил ее. Я переборщил с оценкой, крови оказалось слишком много. «В самом начале, как всегда, видишь только то, что прямо перед твоими глазами, слуга. Ты заставил меня жить. Не думай, что я позволю тебе умереть, глупец», — сказала она. Сказала, не пытаясь скрыть неудовольствие. Сказала без своей пугающей улыбки. «Я покажу, как это нужно делать. Узри же. Смотри, как нужно пользоваться убийцей Каи». Это была последняя слуховая галлюцинация. С самого начала я не мог ничего слышать. Я только представил, что она мне это сказала. Эгоистичное, чрезмерно оптимистичное желание. Однако слуховые галлюцинации вполне хороши. Слуховые галлюцинации – это отлично. Если, конечно, эта девочка сейчас не была оптической галлюцинацией. Она была здесь. Она пришла ко мне. Этого было достаточно. У меня из глаз полились слезы. «А, не...» Девочка-вампир молча, так же молча, как до этого момента, медленно приближалась к мартовской кошке с видом короля, хотя она была лишь маленькой девочкой. По сути, она мимоходом захватила демонический меч, торчащий в полу, и будто бы не нуждаясь в нем, спрятала его в своем теле одним движением. Не благодаря никого за еду. Она вцепилась в шею кошки. Начался обед. У мартовской кошки и так хватало забот с болью от пореза. У нее не было сил на то, чтобы стряхнуть ее. Поглощение энергии начало работать в тот момент, когда клыки впились в ее тело. Но это не помогло. Как будто поглощение энергии помогает против вампира. Неважно, сколько энергии она высасывала, эта энергия тут же возвращалась. Казалось, будто они поглощали друг друга. Но разница в их способностях была слишком велика. Красивый белый мех, начавший покрывать все тело, медленно исчезал. Кайи мартовская кошка, только Кайи поглощался. Его поглощала девочка-вампир. Поглощался стресс Ханекавы. «Все хорошо», – пробормотал я. Не желая вставать даже с восстановленным телом, я говорил, будто читал монолог. Но это был не монолог. Эти слова были обращены к Ханекаве. «Все хорошо, Ханекава. Мы оба не на должной высоте. Мы невероятно несчастны. До смешного недооценены. Сломаны настолько, что бесполезно нас чинить. Но мы будем такими всю жизнь. Но это даже хорошо!» Не имея никакого к ней отношения, девочка-вампир исчезла, не оставив и тени себя. В классе были только я и Ханекава. Кошачьи уши исчезли. Волосы почернели. Отпущенная девочкой-вампиром Ханекава стала такой, как раньше. Лежа на полу, как будто спала. Все еще в белье. «И в каком месте это хорошо?» — сказала она, как будто ей снился кошмар. «Ах, ты права. Всегда права. В любом случае, счастливые, будто в мечте, залитые кровью, как в кошмаре, безумные, словно в вещем сне. Мы смогли временно решить проблему».